Глава 9. Создание гибкой корпоративной культуры. Бизнес – это изменения. Технологии постоянно усовершенствуются и преобразуются. На рынке регулярно появляются новые товары и услуги. Потребности и желания потребителей постоянно эволюционируют, и границы бизнеса расширяются за счет глобальной экспансии и стратегических альянсов. Сколько бы мы, то есть общество, ни говорили о переменах, правда в том, что они никому на самом деле не нравятся. Перемены настоящие, от которых трясется земля, которые угрожающе вырисовываются на горизонте и не дают нам спать по ночам, часто вызывают сопротивление тех, кого они затрагивают в наибольшей степени. И это естественно. Многие из нас приучены принимать мир как данность и работать с ним, не изменяя его. Поэтому неудивительно, что внутренняя организация многих компаний рассчитана на сопротивление крупным переменам. Но реальность такова, что у фирм нет выбора. Они не могут просто расслабиться и предоставить начинающим, тем, которым нечего терять и у которых все впереди, создавать новшества. Компании, которые не меняются, в конце концов исчезают. Принимая все это во внимание, для компаний сейчас как никогда важно создать культуры, учитывающие реалии перемен, что позволит компаниям при необходимости удачнее среагировать на них. Это легко сказать, но трудно сделать, особенно компаниям, привыкшим делать все определенным образом. Yahoo является бесценным примером корпоративной культуры, необходимой для сохранения конкурентоспособности в сегодняшнем и, без сомнения, в завтрашнем деловом мире. Хотя ее корни прочно вросли в насыщенную духом свободного предпринимательства почву Силиконовой долины, культура компании была взращена при помощи уникальной комбинации профессиональных навыков и делового опыта. Вспомнив все свершения, описанные в этой книге, нельзя не поверить в то, что способствовала им именно корпоративная культура. В этой главе мы расскажем про озарение нескольких лидеров компании и про то, как они сотрудничают для создания поистине гибкой рабочей среды. Распределение функций под надзором взрослых. Обладая исчерпывающими знаниями по интернету и родственным технологиям, основатели Yahoo мало знали об организации бизнеса. Говоря на классическом жаргоне Силиконовой долины, у них была дальновидность, но им нужен был надзор взрослых для достижения новых высот. Через агентство по найму они нашли человека, обладающего всеми необходимыми качествами. Его звали Тим Кугл, и он был исполнительным директором фирмы Intermec в Сиэтле. Он не был типичным сотрудником хай-тек компании, но его род занятий на тот момент и предыдущий опыт работы с компанией Motorola оказались востребованы. Кугл понял концепцию компании и стал ключевой фигурой в ее развитии. Кугл поддержал децентрализованную структуру компании и согласился с важностью распределения функций. Он и по сей день считает эти факторы причиной успеха Yahoo. «Здесь нет никакой иерархии», — сказал он на радиошоу «Motley Fool» в апреле 2000 года. «У компании есть структура, потому что в делах все-таки нужен какой-то порядок, однако она абсолютно плоская». По одежке не встречают. Как было отмечено, Yahoo образовалась на не совсем традиционной почве. Культурные традиции компаний высоких технологий, выросших в Силиконовой долине, часто основываются на идеях сотрудников и на их способности притворять их в жизнь, а не на том, кто как одет на рабочем месте. Отсутствие традиционных деловых костюмов стало отличительной чертой корпоративной культуры хай-тек и вызвало тенденцию к ношению повседневной одежды в офисах по всей стране. В начале существования Yahoo сотрудники компании ходили в футболках, джинсах и босиком. Кстати, основатель компании Джерри Янг утверждает, что в первые дни у него костюма просто не было. Однако, когда Янгу пришлось поехать в Нью-Йорк на переговоры о продвижении компании, ему пришлось уступить. «Это было ужасно», — рассказывал он в интервью газеты «Dallas Morning News» 18 июня 1996 года о своем походе в магазин. Второй основатель компании, Дэвид Филлоу, полностью согласен со взглядами своего партнера на деловой костюм и предпочитает даже не думать о его покупке. Его аргументы просты. Зачем тратить кучу денег на то, что ты не хочешь носить? Забавное заявление для человека, только что заработавшего многомиллионное состояние на индустрии сетевого промоушена. В корпоративном сознании Yahoo с самого начала была установка на отрицание традиционной корпоративной структуры и уровней управления. Иерархия полностью отсутствует. Управление осуществляется за счет политики распределения функций, поощряющей творческую инициативу рабочих групп, направленную на достижение производственных целей. Участники групп работают, когда хотят, сами решают, как они будут работать, и зачастую выбирают и место проведения работы. Отцы-основатели компании были более чем счастливы возможности выражать подобные корпоративные ценности с помощью хулиганских названий проектов. На визитной карточке Янга написано «Chief Yahoo», а Филу поменял это название на «Chip Yahoo». Дух основателей Yahoo, ставящих способности выше делового костюма и учредивших децентрализованную систему управления, стал основой культуры компании. Но вскоре появились новые идеи о структуре руководства, вызванные необходимостью создания первоклассной руководящей команды для управления предложениями о размещении информации и поддержания стремления к статусу лидера интернет-индустрии. Руководящая команда Янг, Кугл и президент Джефф Маллетт работает в каморках, расположенных рядом друг с другом. Расположение имеет цель, как объяснил Кугл Чарльзу Сигизмунду в книге последнего «Чемпионы Силиконовой долины». «В течение дня можно увидеть, как мы бродим туда-сюда вдоль стены, прыгаем по нашим комнатам, а потом хватаем друг друга за руки и идем в небольшую комнату для совещаний». Эта сплоченная рабочая команда, если верить Куглу, работает как будто три мозга объединены в одну локальную сеть. И такое положение вещей как нельзя кстати, так как три человека принимают решения, от которых зависит судьба фирмы. Все решения, влияющие на компанию, мы принимаем втроем, будь то стратегические ходы, накопление капитала и так далее. Типичное совещание выглядит так. Три человека сидят, положив ноги на стол, и беседуют о том, в какой области, по их мнению, требуется расширение бизнеса и насколько это рискованно. Они ждут, пока выскажется каждый из трех. Хотя не на всех таких заседаниях принимаются решения, Google считает, что в каждом совещании есть рациональное зерно, которое в будущем непременно даст всходы. Но пока руководящая команда мучается над вопросом, что компании делать дальше, она постоянно передает персоналу Yahoo информацию о дальнейших стратегических шагах. Google считает, что это основной компонент культуры Yahoo, создающий пропасть между ней и иерархическими структурами старого поколения, где все решения должны проделать путь вверх по административной лестнице, а потом точно такой же путь вниз. Более важным моментом является то, что процесс принятия решений подпитывает корпоративный дух, благодаря которому возрастают быстрота и продуктивность, нужные Yahoo для продолжения экспансии и сохранения конкурентоспособности. Отсюда мы раздаем решения всем, у кого достаточно авторитета для создания товаров и услуг высшего качества, сказал Кугл на шоу Motley Fool. Это означает, что приходится принимать множество решений параллельно, а это, в свою очередь, значит, что производительность возрастает. Вот главное в концепции нашей фирмы, потому что она очень быстро растет, постоянно изменяется и участвует в непрекращающейся конкурентной борьбе.